Меня зовут Артем Алексеевич, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства Дельта М. Ольга Михайловна, это вы? Да, это я. Ольга Михайловна, мы представляем интересы компании Fast Finance, звоним по поводу вашей задолженности. По договору, последние цифры договора 113.30. Где у вас на данный момент 17 714 рублей сумма задолженности? Общее погашение на данный момент кредитор выставляет вам требование, чтобы с вашей стороны оплата состоялась в полном размере. Сумма 17 714 рублей также. С вашей стороны оплата состоится? Не собираюсь перед вами отчитываться. По каким причинам? По тем причинам, что мне никто не прислал уведомление о том, что кредитор передал дело третьим лицам. Вы требуете документы приступки по требованию, как правильно понял? Это не я требую, это требует 230-й федеральный закон. Нет, не переуступка, это отдельная тема. О том, что вам по агентскому договору передали договор. Ну и приступки по требованию, я правильно вас понял? У вас произошла переуступка, вы по какой статье вообще работаете? Статья 1005. Ну так какая же это переуступка? Это агентский договор, какая переуступка? Ваш кредитор заключил с вами агентский договор. Вы требуете права переступки требования по вашему договору, что наш договор у нас, я правильно понял? Это не переуступка прав требования. Вы путаетесь в понятиях. Переуступка прав требования – это продажа права требования по 382 статье Гражданского кодекса, то бишь по цессии. Учите матчасть, прежде чем звонить. Нет, вы меня спросили, вы по агентскому договору работаете? Я говорю вам, да, согласно статье 1005. Вы мне говорите, я требую. Я вас спрашиваю. Я такого не говорила. Требования документ? Я ничего не говорила по поводу того, что я требую. Я хочу, чтобы был исполнен 230-й федеральный закон. Это он требует, то есть а не я. Вам документ нужен? Естественно. Я правильно понял? Естественно. Как... Без него отказывать оплачивать? Я еще раз повторяю, перед вами я отчитываться не буду, потому что ваши взаимоотношения с кредитором мне никто не доказал. Не понял, что прервала связь? Ваши отношения с кредитором, что? Мне никто не доказал то, что вы работаете по агентскому договору с моим кредитором. Хорошо, я вас понял, подача разговора зафиксирована. Всего доброго. Здравствуйте. Я вас слушаю. Чего нездоровый? Не хочу пока. Кто вы? Судебный отдел компании Кредит Плюс. А имя есть у вас? 47-й день просрочки, 26 390 рублей 98 копеек. Конечно, имя есть. Я ваш кредитор. Кредитор, имя. Имя кредитор? А фамилия? Да. Кредитор Плюс. Боже, какой креатив. Но все-таки представьтесь. 230-й федеральный закон. Имею право вам не представляться. Где такое написано? Не знаю, вот вам нравится какой-то... Я только что сказал, 230-й федеральный закон. В какой статье? Могу вам не представляться. В какой статье? Вы статьи знаете? Я знаю статьи. В какой статье 230-го федерального закона такое написано? Какие статьи вы знаете? Я задала вопрос. Вы на него ответите, а потом я вам буду отвечать. Может, нет, вы ответьте на мои вопросы. Светлана Яковлевна. Я должна отвечать вопросы человеку, который звонит с мобильного номера телефона и не представляет. Да успокойтесь. Светлана Яковлевна, послушайте, вы должник. Я вам сказал, кредитор, компания Кредит Плюс. 230-й федеральный закон, статья 7, или вы забыли, или вы забыли, куда вы должны денег. 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и или его интереса к должнику, должны быть сообщены следующие данные. Фамилия, имя, отчество физического лица, осуществляющего взаимодействие. Молодцы. Все прочитали с листка? Да, все прочитала. Прекрасно. Теперь вернемся к нашему вопросу с компанией Кредит Плюс. Нет, мы не будем к нему обращаться, пока вы не назовете свою фамилию, имя и отчество. Хорошо, отказ от оплаты. Да, ради бога, как вам угодно. Я еще... то есть вы диктуете. Хорошо, Светлана Яковлевна. проговаривать имя, фамилию, отчество. А Польку бабочку не сплясать? Я отказываюсь в компанию «Кредит Плюс». Неизвестный молодой сумма человек, звонящий с мобильного телефона. Рублей 98 у вас рублей. На поводу, Светлана, и я подвергаться вашим манипуляциям. Каким манипуляциям? Которые вы пытаетесь осуществить. Либо вы называете свою каким фамилию на отчество. Каким манипуляциям, Светлана Яковлевна? Да упредите успокойтесь, себя, вы должны денег водички, в компанию. Что-то вы разнервничали. Не нервничайте, успокойтесь. Да чего не вы разнервничаете? Ну а чего вы голос да повышаете? Уже. Спокойно помолчите умеете разговаривать или нет? Ну помолчите. Вы умеете спокойно разговаривать? Ну помолчите, государственный сектор, департамент образования и науки, воспитатель. Вы кого там чудненько воспитываете? Вы спокойно Яковлевна умеете какое разговаривать? Какое образование можете детям дать? Что вы так переживаете? Я спокойно с вами общаюсь, Светлана Яковлевна. Боже мой, если это спокойно, как вы спокойно будет своим детям. Светлана Яковлевна, вы продолжаете свой спич, я вы пока вы не представитесь, слушаю, не буду. Человек, послушайте, Светлана Яковлевна, зачем вам мое имя и фамилия? Вы со мной на свидание хотите сходить? Я не понимаю. Не льстите себе, юноша. Писатнее? Я говорю, Светлана Яковлевна, вы хотите в социальных сетях написать, зачем вам имя и фамилия? Зачем, Светлана Яковлевна? Еще раз повторяю, не льстите себе. Светлана Яковлевна, есть договор с компанией «Кредит Плюс». Акцептировали? Акцептировали. Берете четвертый раз займ нашей компании, начинаете придумать. Вы у юриста были? У вас деньги появились? Есть 230-й федеральный закон, который обязывает вас осуществлять взаимодействие в соответствии с определенными правилами. Вы меня сейчас обманули, что в соответствии с этим законом вы можете не представляться. Я вам сейчас прочитала в законе, что вы обязаны это делать. Что за тишина? Вы выключили микрофон? Решили помолчать? Меня зовут Барюгулова Елизавета Робертовна, а у Секвоя Кредит Консолидейшн информировала о записи телефона номера. Звонком поступает на интерес к МФК «Займ онлайн». Сталя Александровна, это вы? Слушаю вас. Ну, это вы, правильно понимаете, Сталя Александровна? Правильно понимаете. На этот день ответьте. Да, все верно. Наталья Александровна, а вам на данный момент МФК «Займ онлайн» выставила требование оплаты произвести 4 марта включительно. Оплата у вас производится? Уже говорила предыдущие звонящие, пока вы не доказали, что вас привлекли по агентскому договору, я не собираюсь перед вами. А вообще, при чем тут это, Наталья Александровна? При том, что... В смысле, при чем тут это? Вы докажите сначала свои права, а потом чего-то требуете. Вы, Наталья Александровна, своему кредитору оплату произведите, а потом... Да вы кто такая, чтобы мне какие-то рекомендации вы давать? Вы оплату барышня кредитору своему произведите, стыдно должно быть. А вам не сумму стыдно заниматься вымогательством? Не можете. Вам не стыдно вымогательством каким вымогательством? Заниматься? Вы своему кредитору оплату да какое произведите вам дело до меня и моего кредитора? Что, скучно так живется, что ли, я не пойму? Нужно было производить оплату. Да не ваше дело. Агентский договор. Вот люди. А если у вас нет собственной жизни, это не значит, что надо вмешиваться в чужую. Какую чужую жизнь? Мне ваша жизнь подавно не нужна. Вот не нужна подавно. Значит, вешаем трубку и больше сюда не звоним. Оплату своего кредитора производите. Не касается вас этот вопрос. Не буду отчитываться перед проходимцами всякими, мошенниками и вымогателями. Что вы говорите? Вы в курсе, что вы подачи телефонного разговора сейчас? А вы в курсе, что да что вы говорите, главный аргумент компании Sequoia? Больше ни на что не способны. Мошенниками нас. И что дальше? И что мне за это будет? Зайдите, посмотрите, то, что мы в девятом номере реестра. И что мне за это будет? Номер свидетельства у нас 4-0-1. Что мне за это будет? Что мне за это будет? Что за это будет, Наталья Александровна? Вы увидите, что за это будет. Для начала к вам приедет поездная группа ткани. Начинаются сказки. Ой. Сказки по пояс деревянной Секвойи. Вроде взрослая женщина. Да, взрослая женщина не может смеяться над идиотами, как будто. Ужасно очень, да, Александр? Ну, конечно. Конечно, если бы я была на месте идиота, мне бы тоже было бы ужасно. А так мне вполне даже весело. Все, выговорились. Это периодически кофеечек просто попиваю, оплату, поэтому мне нужно есть. Оплату почему твоего кредитора? Ну смотрите, не подавитесь там. Не дождетесь, я буду жить долго и счастливо. И еще приду поплясать на ваших могилах. Вы можете фантазировать. Да-да-да. Я понимаю, что вы, конечно, очень хотите, чтобы я умерла жестокой смерти, но не дождетесь. Ну это ваше предположение, только ваше предположение. Наталья Александровна... Жизнь не сказка, а оплату все равно будете производить, у кого как, у меня вполне даже сказочная жизнь. Ожидайте. То не день, ожидайте, то чудеса. Последующих действий вашего кредитора. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Да. Больше ни на что не способны, да, кроме как бла-бла-бла устраивать? Будем вас долг перепродавать тогда по сессии. Да вы так кто, чтобы что-то перепродавать? Нормально, перепродавать она собралась. Перепродавать она будет. Да, да, да, давай, давай свой скрипт до конца договаривай, вешай трубку и давай. Иди, возвращайся и к себе, Влад. И потом будете с новым кредитором разговаривать, когда он будет точно так же, абсолютно. Раз приходить, абсолютно точно так же буду разговаривать. Главный аргумент теплое, помнишь? Можете фантазировать, сколько хотите. Можете фантазировать, сколько хотите, Наталья Александровна. Буду очень много фантазировать. Посмотрите, как вы в дальнейшем будете смеяться. Ожидайте.